5.3. Анализ колебаний экономической активности с помощью модели ISLM. Модель ISLM используется для анализа воздействия на национальный доход краткосрочных изменений денежно-кредитной и фискальной политики. Последствия денежно-кредитной политики. Если государство ставит своей целью увеличение национального дохода, то оно может, например, увеличить предложение денег. Увеличение предложения денег сдвигает кривую LM вниз. Равновесие перемещается из точки А в точку Б. Результат денежно-кредитной политики – ставка процента понижается с прописной R с нижним индексом 1 до прописной R с нижним индексом 2, а уровень национального дохода увеличивается с прописной UI с нижним индексом 1 до прописной UI с нижним индексом 2. Таким образом, рост предложения денег, понижая ставку процента, стимулирует инвестиции, что приводит к расширению спроса на товары и услуги. Последствия фискальной политики. Государство собирает налоги с отдельных граждан и предприятий и осуществляет государственные расходы. Возможны два процесса. Предположим, государство сокращает налоги на величину дельта прописная T. В этом случае кривая IS смещается вправо на расстояние равное дельта прописная T умноженное на дробь в числителе прописные MPC в знаменателе 1 минус прописные MPC, где дельта прописная T – величина, на которую сократятся налоги. Прописные MPC, деленные на 1 минус прописные MPC – налоговый мультипликатор. Равновесие перемещается из точки А в точку Б. Сокращение налогов увеличивает доход с прописной UI с нижним индексом 1 до прописной UI с нижним индексом 2. Также увеличивается и ставка процента с строчной R с нижним индексом 1 до строчной R с нижним индексом 2. Таким образом, бюджетно-налоговая политика стимулирования экономики увеличивает ставку процента и вытесняет часть инвестиционных расходов. Предположим, что государство увеличивает государственные расходы на дельта прописная G. В этом случае кривая IS сдвигается вправо на расстояние равное дельта прописная G, умноженная на дробь, в числителе 1, в знаменателе 1 минус прописные MPC, где дельта прописная G – увеличение государственных расходов. 1, деленное на 1 минус прописные MPC – мультипликатор государственных расходов. Результат следующий. Равновесие перемещается из точки А в точку Б, так как ставка процента возрастает с строчной R с нижним индексом 1 до строчной R с нижним индексом 2, а доход увеличивается с прописной UI с нижним индексом 1 до прописной UI с нижним индексом 2. Доход возрастает через мультипликационный эффект на дельта прописная G, деленная на 1 минус прописные MPC. Поэтому кривая IS сдвигается вправо на расстояние, равное этой величине. Бюджетно-налоговая политика стимулирования экономики увеличивает ставку процента и вытесняет часть инвестиционных расходов. Влияние роста процентных ставок на инвестиции в связи с ростом государственных расходов получило название «эффект вытеснения частных инвестиций».